Юлия Шилова. «Встань, живи!» или «Там, где другие тормозят, я жму на газ». От автора. Дорогие мои друзья, по вашим многочисленным пожеланиям выполняю свое обещание и представляю на ваш суд третью часть 70-й книги «Слишком редкое, чтобы жить» или «Слишком сильное, чтобы умереть». По идее, лучше было бы оставить прежнее название романа и только подставить цифру 3. Но мне захотелось назвать этот роман по-новому. Впрочем, как и предыдущий. «Встретимся в следующей жизни» или «Трудно ходить по земле, если умеешь летать». Вторая часть 70-й книги. Такой своеобразный порыв души. Этот роман тоже юбилейный. 90-й в моем писательском багаже. Я считаю, что у него тоже очень красивое название. «Встань и живи» или «Там, где другие тормозят, я жму на газ». Даже не верится, что я смогла написать такое количество книг. Хочу поделиться с вами впечатлениями о том, как изменилась моя жизнь после выхода моей первой автобиографичной книги, которой я шла 10 долгих лет. После выхода этого скандального романа я получила тонны восхищения и тонны грязи. В любом случае, этот роман не оставил никого равнодушным. Все ваши отзывы, хорошие или плохие, говорят о том, что книга удалась, и это не может не радовать. Поклонники присылали письма со словами благодарности и с нетерпением ждали, когда я решусь на продолжение. Мужчинки из мира издательского бизнеса рвали на себе волосы, но сидели тихо, понимая, что любой окрик или шаг в мою сторону – бесплатный пиар моей книги. Представляю, как тяжело им это далось. Сотрудники бывшего моего издательства тайно передавали мне приветы, говорили спасибо, смеялись над своими начальниками и рассказывали, что книга гуляет из рук в руки по кругу. Приятно. Даже те, кто за глаза называл меня законченной стервой, потирали руки и радовались, что нашлась смелая женщина, которая хорошенько разворошила это логово ядовитых змей и открыла глаза на тех, кто так рьяно заботится о читателях нашей необъятной Родины. Напомню, что роман «Слишком редкое, чтобы жить» или «Слишком сильное, чтобы умереть» состоит ровно из двух частей. Первая часть – это моя жизнь до того, как на писательском небосклоне появилась писательница Юлия Шилова. Это сейчас я не представляю, как можно жить и не писать, а когда-то жила совсем другой жизнью. Был маленький провинциальный городок, первая любовь, покорение столицы, потеря дорогих и близких людей, слезы, страх, криминальный бизнес в лихие 90-е и ежедневная борьба за место под солнцем. Тогда я смогла выстоять, собрать волю в кулак, возродиться и пойти по жизни с высоко поднятой головой, а значит, у меня появился еще один повод гордиться собой. Вторая часть романа посвящена издательскому миру и тем мужчинам и мужчинкам-издателям, которые встречались на моем жизненном пути. В романе масса интриг, разоблачений и несколько личностных откровений. У всех, кто приобрел эту книгу, появилась возможность заглянуть в закулисье издательского бизнеса и узнать, почему успешные авторы уходят из успешных издательств, а также об истинном отношении некоторых издателей к читателям. А еще я поделилась опытом, как стать писателем, и рассказала правду о том, легко ли быть автором в нашей стране. Издательский бизнес – только с виду сама невинность. На самом деле тут на войне, как на войне, по-другому нельзя. Интриги, разоблачения, издательский шпионаж, слив информации конкурентам, грязные методы борьбы, сенсации – не удивляйтесь, в этом мире, где правят мужчины и мужчинки издательского бизнеса, именно так. Жизнь научила меня всегда быть готовой постоять за себя, и я рада, что сумела построить собственную крепость, где могу быть совершенно свободной, независимой и даже недосягаемой, а при желании всегда закрою за собой дверь. Вы еще не купили мой юбилейный 70-й роман? Обязательно это сделайте. Не пожалеете, обещаю. Под обложкой собраны главные герои криминально-авантюрного романа из жизни Юлии Шиловой. И не забудьте прихватить 80-й тоже. Поверьте, он того стоит. Я так и не смогла определить жанр этих двух романов – документальный или художественный, но в них впервые писала о себе. Быть может, кто-то нашел массу неточностей и нестыковок, а кто-то и вовсе решил, что это плод моей бурной фантазии. Пожалуйста, ваше право. Я не хочу никого переубеждать. Пусть каждый думает именно так, как ему хочется. Я не могу полностью обнажить свою душу, потому что знаю, тут же найдутся любители в нее плюнуть. Новое мое творение – это очередной роман-провокация, роман-скандал. К скандалу я всегда готова, ведь чем сильнее меня бьют, тем крепче моя броня. Я знаю, что этот роман может вызвать множество вопросов, самых невероятных слухов, а кто-то из мира издательского бизнеса захочет подать на меня в суд. Поэтому сразу предупреждаю, все события и герои этого романа вымышлены. Любое сходство с существующими людьми случайно. Хотя мои враги и завистники дают мне силы. Это всего лишь обратная сторона успеха. Люди могут простить все, только не успех. Это большое испытание на прочность и терпение, постоянная работа над собой. Любой публичный человек должен быть готов, что его жизнь становится достоянием общественности. Я открыта для окружающих ровно настолько, насколько это удобно мне. Увы, но во многих живет желание подсматривать за чужой жизнью. Я горжусь тем, что смогла стать хозяйкой собственной жизни. Хозяйка жизни всегда имеет право выбора, а не ждет, когда выберут ее. У меня всегда было огромное желание построить собственную судьбу. И я не скрываю, что начала с нуля. К препятствиям я отношусь как к необходимой части своей жизни и вижу в них неизбежность. Мой девиз прост – все или ничего. Любой успех – это результат работы над собой. Стремление достичь поставленной цели делает жизнь наполненной смыслом и ощущением собственной значимости. Никто не подорвет уверенность в моих силах, потому что я знаю себе цену. На протяжении нескольких лет мои читатели задавали мне один и тот же вопрос – когда я, наконец, напишу свою автобиографию? Я всегда отнекивалась, мол, еще не время. Я не настолько сильна, чтобы пустить в свою жизнь врагов и завистников, ведь я привыкла быть искренней только со своими читателями, друзьями и доброжелателями. Я рада, что это время пришло, и вы смогли прочитать мой первый роман со сценарием собственной жизни. Я чувствую себя настолько сильной, что готова поделиться этой силой с окружающими. Я никогда не устану благодарить любимых читателей, что они делают меня лучше. Я говорю огромное спасибо своим врагам за то, что они делают меня сильнее. Ведь благодаря им меня уже ничем не прошибешь и не выбьешь из колеи. Если вы плюете мне в спину, значит, я впереди вас. Я не могу быть ни первой, ни второй, ни десятой, потому что привыкла быть единственной и жить по принципу «черной кошке наплевать», что о ней судачат серые мыши. Умеют любить врагов только те, кого судьба бьет чаще всего. Я одна из них. Если меня ударят по правой щеке, я не подставлю левую. Я женщина, которая умеет давать сдачи. Я умею относиться с добром к людям. А ведь враги, завистники, недоброжелатели и критики – те же люди. Они меня забавляют, волнуют кровь и заставляют идти вперед. Препятствия дают нам массу идей. С тех пор, как я стала известной писательницей, вы имеете полное право меня ненавидеть, ругать мои романы, любить, завидовать, раздражаться фактом моего существования, видеть во мне любовницу ваших мужей и сочинять обо мне самые невероятные небылицы. И даже если самые активные закричат «Жечь!», поверьте, мне от этого хуже не будет. Бог дает нам ровно столько испытаний, сколько мы можем вынести. Я знаю, у меня масса недоброжелателей и завистников. Когда идешь к успеху, без них никуда. Я люблю этих людей, ведь они не дают мне расслабляться. Благодаря им я становлюсь тверже и сильнее духом. Они побуждают к движению вперед, являются стимулом для творческого роста, дают возможность взять реванш и утереть им нос. Если кто-то тебя за что-то ненавидит, значит, ты лучше. Иначе не заметили бы и отнеслись с равнодушием. Чем больше у меня будет все получаться, тем хуже станет моим недоброжелателем. Им станет очень плохо от того, что мне хорошо. В любом случае, их злость работает мне во благо, ведь они заставляют меня стремиться к еще более высоким достижениям. Спасибо моим друзьям. Вы делаете меня лучше. Спасибо моим врагам. Вы делаете меня сильнее. Спасибо всем равнодушным. Вы нужны мне для массовки. Сегодня я готова к любым изменениям в своей жизни. Я не боюсь перемен. Умею воспринимать удары и сюрпризы судьбы. Судьба никогда меня не баловала, а только испытывала. Я не из тех, кто впадает в депрессию или думает о самоубийстве. Я слишком жадная до жизни и очень ее люблю. Мне нравится сам процесс жить. В жизни важен кураж. Я из тех, кто принимает вызов судьбы, пока Бог меня любит. В этом романе я вновь открываю вам свое сердце. Я буду писать откровенно. Для меня нет запретных тем. Очень часто я забываю об осторожности и иду навстречу своим желаниям. Чаще всего мы ощущаем вкус жизни, когда что-то теряем. Благодаря многочисленным потерям я радуюсь возможности жить. Дышать, слышать, чувствовать, видеть. Я больше не боюсь открывать двери в новую жизнь и идти не по самой легкой, но своей дороге. Уж я-то хорошо знаю, новая жизнь начинается не с понедельника, а прямо сейчас. Я всегда смогу найти в себе силы подняться с колен, даже когда верить уже не во что. Я знаю, что жизнь ломает сильнейших, ставя их на колени, чтобы доказать, что они могут подняться. Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях. Моя сила в честности. Я умею отстаивать свою точку зрения. Я горжусь тем, что смогла создать удивительный мир читателей Юлии Шиловой. В этом мире живут отзывчивые, добрые, милые и замечательные люди. Без лукавства скажу, что меня читают самые красивые и умные. Зайдите на мой официальный сайт и посмотрите фотогалерею моих читателей. Какие у них красивые, открытые и приветливые лица. Если вы еще не с нами, обязательно вливайтесь в наши ряды. На своем форуме я постоянно общаюсь с читателями, отвечая на письма и вместе с ними радуюсь каждому дню. Для меня это не просто читатели, это дорогие и любимые сердцу друзья. По-настоящему родные люди. В этой книге опять я открою вам несколько новых эпизодов моей жизни, но не всю жизнь, потому что описать ее невозможно. Слишком много пережито, слишком много стихийных событий, не хватит страниц. Я имею полное право на частную жизнь и не раскрою на этот раз все тайные секреты. Я обязательно к этому вернусь, может быть, в следующей книге. Мне часто задают один и тот же вопрос – трудно ли быть Юлией Шиловой? Даже не знаю, что ответить. Наверное, трудно, ведь приходится иметь дело с мужчинами, и не всегда лучшими. Зато мужчины выработали во мне характер сахар со стеклом. Их раздражает, что мне не нужно милостей. Я привыкла брать от них то, что считаю нужным. И им не обязательно меня понимать, им просто надо меня любить. У меня непритязательный вкус, мне достаточно самого лучшего. Я обыкновенная женщина, которая тоже имеет право на недостатки. Меня невозможно сломить ни сплетнями, ни критикой, ни восхищением. Это ровным счетом не имеет для меня никакого значения. Я с детства привыкла прислушиваться только к себе. Я не умею прогибаться под окружающих и жестко отстаиваю свою точку зрения. Горжусь тем, что обладаю внутренним стержнем. Все, что я хочу, это просто быть собой. Я не скрываю, что далека от мира блеска и роскоши, а светским тусовкам предпочитаю отдых в кругу близких в собственном доме, обнесенном высоким забором. Я никогда не боялась и не боюсь демонстрировать свой своенравный и независимый характер. И все же я намного проще той персоны, какой меня представляет большинство. Я просто женщина. Мне нравится, что обо мне говорят и плохо, и хорошо. Я не оставляю никого равнодушным. Из этого ясно, что я личность харизматичная, не стереотипная, не ведомая, как многие женщины. И это часто не нравится. Я всегда говорю то, что думаю. Многие этого не прощают. У некоторых от зависти и раздражения самого факта моего существования начинается депрессия. И здесь я ничем помочь не могу. Люди поговорят и забудут о том, что вы сделали или сказали, но навсегда запомнят, какие чувства вы у них вызвали. Я никогда не хотела нравиться всем. Я же не доллар. Нравиться всем – самое глупое из всех глупых желаний. Мне очень импонирует одно высказывание. Если уходить, то красиво. Если жить, то ради счастливых моментов. Если любить, то как в последний раз. Если мстить, то жестоко. Если отношения, то искренние. Если страсть, то безумная. Если взгляд, то говорящий без слов. Если умереть, то от счастья. С каждым прожитым днем в моей жизни появляются новые лица, происходят новые события, свершения, победы, меняются ценности. Больше всего я боюсь потерять того бесенка, который сидит внутри меня и помогает испытывать детскую радость, ожидание чуда и предвкушение того, что в мою жизнь обязательно ворвется что-то новое и настоящее. Я стала слишком практичной и циничной, но знаю, несмотря ни на что, я никогда не обменяю сочувствие на равнодушие, искренность на безразличие, веру на отчаяние. Я спешу жить, порой пренебрегая благоразумием и осторожностью. Не мудрено, что несколько раз я была на волоске от смерти. Уверяю, по ту сторону бытия, ровным счетом ничего интересного нет. Но это уже совсем другая история. Я прошла трудную жизненную школу и знаю, что в этой жизни все мимолетно и тленно. Я люблю жить на грани, на подъеме, на вздохе. Я не умею жить скучно, потому что еще способна на безумство и верю, что великое мне по плечу. Я не боюсь улыбаться незнакомым людям, пытаясь вызвать ответную улыбку на их усталых и озабоченных лицах. Я не боюсь поступать вопреки правилам. Я не боюсь условностей или стереотипов. Нельзя звонить, нельзя писать. Если я захочу, то всегда позвоню или напишу первой. Важно, чтобы мне действительно это было нужно. Я не боюсь напоминать о себе, писать, скучать, вспоминать, чувствовать. Меня не интересует, что думают обо мне другие, ведь моя жизнь не нуждается в одобрении. Я не страшусь перемен и чужого мнения. Мне нравится быть необычной для окружающих и уверенно счастливой для себя. Я не в силах изменить свое прошлое. Невозможно изменить неизбежное. Но все же я, как могу, корректирую свое будущее. Только вот с мужчинами у меня никак не получается расставаться достойно. Так хочется, чтобы после расставания мы оставались друзьями, с благодарностью вспоминая проведенное вместе время. Но не получается и все тут. Когда я расстаюсь со своими мужчинами, они теряют над собой контроль, начинают неадекватно себя вести и совершать безумные поступки. Они цепляются за прошлое и не дают мне начать новую жизнь. Они ненавидят меня за то, что я умею идти к своей цели, преодолевая все препятствия и устранять все, что мешает мне на пути. За мою силу воли, целеустремленность, финансовую независимость, высокие амбиции – внутренний стержень, гордость, упорство, честность, смелость, за то, что я не умею довольствоваться малым, как другие, за то, что я всегда найду выход, несмотря на бури и грозы, проносящиеся у меня над головой, за то, что я все умею, все превозмогу и не могу долго притворяться слабой и глупой, за то, что я умна, высокомерна, заносчива, расчетлива, хочу жить по максимуму, хорошо знаю мужскую психологию, беспощадно, не теряю чувства собственного достоинства и живу ради себя. За то, что как бы ни давила меня жизнь и не сбрасывала с жизненной карусели, я умею вставать и идти дальше. За то, что я не люблю играть по чужим правилам, не умею ломать себя, попадать в зависимость к людям. За то, что кожей чувствую, где могу допустить промашку. За то, что вижу мужчин насквозь и увеличиваю дистанцию, когда мне этого хочется. За то, что не умею бросаться в омут с головой и любить кого-то больше, чем любит меня. У меня не сахарная судьба. Я совсем не избалована. Меня ненавидят за чувственность, женственность и бесстыдство. За авантюризм, ощущение полета в душе, за то, что внутри меня поселился озорной ребенок и за дразнящие чертики в моих глазах. За то, что живу так, как чувствую, а чувствую так, как живу. За то, что в моем сердце всегда опьяняющая весна, за то, что я счастливая. Они любят меня за то, что я есть. Хотя очень часто мечтают, лучше бы меня не было. Когда-то я решила изменить свою жизнь и начала менять отношение к ней. Стоило мне только это сделать, как жизнь изменилась. Я никогда не скрывала, что я женщина, с которой тяжело. Для кого-то я в этой жизни награда, а для кого-то сущее наказание. Я умею строить и ломать. Могу быть нежной и ласковой, когда рядом человек, которому не страшно явить свои слабости и чувства. Могу быть жесткой и до неприличия циничной. Спиной чувствую, где могу допустить промашку, когда нельзя дать слабину, и впереди ждут серьезные испытания. Я не боюсь подставлять лицо ветру перемен. Я могу бежать, лететь по жизни, а когда нужно, замедлить бег. Все, о чем можно мечтать, можно иметь. Этот закон срабатывает тогда, когда человек готов много работать, в том числе и над собой. Все, что происходит в нашей жизни, создано нашими мыслями. Поэтому любые перемены лучше начинать хорошо, все обдумав. Мне доподлинно известно, кто не настойчив в малом, редко добивается успеха в большом. Я всегда преклоняюсь перед успешными женщинами, потому что прекрасно понимаю, каким тяжелейшим трудом дается эта успешность. Мы живем в обществе, где приходится ежедневно доказывать свою конкурентоспособность и требовать серьезного к себе отношения. Трудно найти свое место в жизни. Мужчины устроили мир удобным для себя, и поэтому женщинам приходится все больше удивлять, проявляя волю, решительность, смелость, способность вести в жизни твердую линию, понимая, что жизнь – всего лишь азартная игра. Все мы имеем право на успешную жизнь, на сказочную юность, незабываемую молодость и насыщенную зрелость. Кто очень хочет получить от жизни по максимуму и чего-нибудь добиться, тот всегда это получит. Гораздо безопаснее бежать от огня, но вызывает неподдельное восхищение лишь те, кто не боятся бежать на огонь. Воздай по заслугам. Я благодарна судьбе за то, что не получала блага на блюдечке. Все, чего я добилась, и все, что у меня есть, я вырывала у госпожи Фортуны зубами. Я никогда не понимала тех, что сидят под пальмой и ждут, когда к их ногам обязательно упадет банан. Я из тех, кто раскачивает пальму и не боится карабкаться вверх, обдирая колени в кровь. Банан, конечно, может и сам упасть, а если нет? Нужно постараться сделать все, чтобы он попал в твои руки. У меня не получалось счастья тихого созидания. Я как альпинист, цель жизни которого – покорение вершин. Покорив одну, хочется видеть под ногами новую. Для меня счастье – ставить очередную цель. В моей жизни было слишком много романтических периодов, но я никогда не теряла себя, я никогда ни с кем не ссорилась. Я их забывала. Мужчины меня боятся. Я разбиваю их иллюзии, и они не могут мне этого простить. Я всегда говорю правду, а правда пугает. Я никогда не обманываю. Наоборот, они сами рады обманываться. Жизнь для меня увлекательная игра, яркая и интересная, сотканная из счастливых мгновений. И неважно, есть рядом любимый мужчина или нет. Счастливые люди умеют радоваться жизни, не ожидая, что кто-то осчастливит их своим присутствием. Тот, кто сейчас с вами рядом, не центр Вселенной, и не нужно водружать его на пьедестал в попытке заслужить любовь. Печально, но факт. Мужчины действительно боятся сильных, уверенных в себе, самостоятельных и красивых представительниц слабого пола, которые не могут довольствоваться малым. Таким женщинам важны не слова, а дела. Именно поэтому очень часто мужчины воспринимают меня не как женщину, а как достаточно серьезного соперника, способного победить. Их смущает моя бешеная энергетика. Кажется, что от меня исходит опасность. Они начинают искать женщину, рядом с которой смогли бы чувствовать себя, как в тихой гавани. Если я ощущаю, что мужчина меня боится, то не переживаю и не психую. Я просто знаю, это не мой мужчина. Я знаю язык и повадки мужчины, могу пройтись огненным мечом по их ошибкам и промахам. С хорошим мужчиной я прячу свою стервочку далеко-далеко до худших времен и становлюсь ручной и покладистой. Я не боюсь расставаний. Расставание не самое страшное, что может произойти. Это испытание силы и источник опыта. А еще очень ценный урок. Я привыкла к тому, что за глаза меня называют стервой. Кто с восхищением, кто с презрением. Я уже давно не обижаюсь на отъявленную стерву, суку и карьеристку. Мужчины не прощают игру на равных. Не у каждого мужчины хватит силенок тягаться с женщиной, которая мыслит на уровне не ниже, чем он сам. Ведь помимо мужской логики, у меня есть и арсенал женского оружия. Я привыкла нарушать традиции, условности и не слушаю советы старших. Я не люблю слово «феминизм». Оно больше присуще разочарованным в мужчинах женщинам. Это глупая борьба за глупую свободу. Я же, наоборот, люблю мужчин и на протяжении многих лет тщательно их изучаю. Если я стерва, значит, где-то в чем-то кого-то переплюнула. Я черпаю вдохновение в мужчинах-личностях. Мне симпатичны те, что смогли стать лидерами. Все дело в их силе и в том жизненном пути, который им пришлось пройти, чтобы стать лучшими. Я впитываю их энергетику, восхищаюсь ими и многому учусь. Даже если мы просто немного пообщались, самую малость, впечатления обязательно остаются яркими. Я люблю открывать неведомые грани этих людей. Жизнь, принесенная в жертву, никому не нужна, ни вам, ни вашим любимым, ни вашим детям. Жертву никто не оценит. От жертвенных женщин мужчины бегут, как черт от ладана. Они тянутся к личностям. Самое большое увлечение в жизни – сама жизнь. Балуйте себя. Наслаждайтесь каждым мгновением. Любите себя такими, какие вы есть. Любите себя, и вас полюбят другие. Быть счастливыми – это жизненная необходимость. Точно такая же, как дышать. А чтобы стать счастливыми, нужно своими руками сделать собственную жизнь особенной и уникальной. Умейте ценить того, кто не может без вас. Не гонитесь за тем, кто без вас счастлив. Каждую минуту убеждаюсь, что я счастливый человек, ведь люди, интересующиеся моей жизнью, умны, добры и великодушны. Спасибо вам. Своим дочерям я всегда говорю, будьте жадными до жизни, пробуйте. Не бойтесь, не ленитесь, живите. Ловите каждое мгновение. Жизнь мимолетна, все проходит, и многое безвозвратно. Милые женщины, не забывайте, достойные мужчины тянутся к точно таким же женщинам. Человек сам кузнец своего счастья, а значит, не стоит ждать милости от природы. Удача всегда улыбается настойчивым. Кто ищет, тот всегда найдет. Не надо искать идеального мужчину, потому что по-настоящему счастливыми мы можем быть только в одиночестве. В последнее время я практикую абсолютную честность. Мне хочется быть честной всегда и до конца. Я понимаю, что это опасно, но на любой вопрос мне хочется ответить предельно честно. Мне чертовски нравится тренироваться говорить правду. Вот отзывы о моей автобиографической юбилейной 70-й книге. Надеюсь, что тем, кто ее еще не читал, тут же захочется это сделать. Я сейчас читаю вашу книгу. Она просто потрясающая. Столько разных эмоций возникает о разных периодах жизни Юлечки. Я радуюсь и грущу, удивляюсь и поражаюсь. У Юли такая жизненная хватка. И благодаря своей силе воли она многого добилась в жизни. Это пример для подражания. Это действительно просто шоковая книга. Юленька, ты через многое прошла, но это тебя не сломило. Ты умница, очень сильная и умная женщина. Юленька, очень сильно тебя люблю. Любовь. Юля, только что прочитала твою книгу. Это не книга, это бомба, это сенсация. После прочтения я закрыла дверь в комнату, чтобы побыть в тишине и подумать, поразмышлять о жизни и переосмыслить свои взгляды, свои поступки. Юля, на твоем примере скажу, что жизнь – постоянная борьба за место под солнцем. Нужно быть уверенной в себе и открывать новые двери в своей судьбе. Даже если на них висит замок, нужно стучаться. Я размышляла над тем, правильно ли сделала, что пошла в торговлю. Думаю, да. В моем коллективе одни мужчины. Для них женщина – слабое существо. Но я заставлю их меня уважать. Ведь с моим появлением наша команда дала самый большой в истории компании результат, то есть доход. Я так и заявила управляющему. Я ваш талисман успеха. Нагло? Да. Но я убедилась, что наглость – второе счастье. А я этому только учусь. Юля, сколько испытаний выпало на твою долю, и они до сих пор сыплются, как из рога изобилия. Но ты сильная, выдержишь и не сломаешься. Ведь ты столько пережила. Мне кажется, сегодняшние проблемы с бывшим издателем, который клепает под твоим брендом жалкие подделки, это капля в море испытаний, через которые ты прошла. После выпуска книги будет, да уже и есть, много недоброжелателей, но мы, твои поклонники и подруги, тебя всегда поддержим и во всем тебе поможем. После прочтения слишком редкой я начала ловить себя на мысли, что меняюсь, что пытаюсь насладиться каждым днем, каждым мгновением, даже на работе улыбаясь, ведь жизнь-то одна. Читая книгу, переполнялась эмоциями, плакала, смеялась, порой поражалась человеческой нечистоплотности. Любой другой человек давно бы озлобился на весь мир, но только не ты. Юля, ты особенная, другой такой нет и не будет. Для меня великая честь общения с тобой, тем более уже неформальная, а самое, что ни на есть, дружеское. Юля, ты сплотила вокруг себя искренних, красивых и уверенных в себе людей. И теперь мы, твои поклонники, по-настоящему дружим, переживаем друг за друга, советуемся и просто чувствуем потребность общения. Юля, я безумно тебя люблю и благодарна судьбе за то, что в далеком 2003 году мне попалась на глаза твоя книга. Юленька, пиши, твори и не останавливайся. Маша. Ну вот, я прочитала книгу буквально на одном дыхании. Что сказать, это сильно. Не ожидала, что Юлечка перенесла столько жизненных трудностей. После каждого падения находила силы вставать и идти дальше. Это достойно уважения. Я тоже о многом задумалась. О том, что нужно быть сильнее, не жаловаться на жизнь, больше работать, больше любить и из трудностей извлекать только пользу. Я все время задавалась вопросом, откуда в Юлиных книгах этот образ очень сильной женщины? Теперь все ясно. Это и есть Юля, ее характер, харизма, ее закалка. Юлечка, ты говорила, что книга далась тебе нелегко, но это того стоило. Пусть все узнают, какой ценой тебе все далось, сколько сил и стараний ты вложила. А бывших издателей ты уже раздавила, прямо в цель, одним ударом. Мы искренне за тебя переживаем, желаем, чтобы у тебя все сложилось хорошо и в дальнейшем, все твои планы и мечты осуществлялись, ведь Бог есть, и Он все видит. Ведь ты так часто нам помогаешь своими книгами и советами, хотя это порой тоже непросто. Я желаю тебе вечной молодости, новых острых сюжетов и по-настоящему родных преданных друзей, а также много здоровья и вечного счастья. Мы тебя любим. Лена. Я тоже прочитала. Самое лучшее из всех лучших Юлиных книг. Просто супер! Никогда бы не подумала, что Юля столько пережила. И действительно, что нас не убивает, то делает только сильнее. Ну а эти издатели-мужчинки, ну не могу. Столько хочется плохого сказать. Да какие они мужчины после такого? Так, существа, похожие внешне на мужчин. Юленька, дорогая, спасибо за такую сильную, смелую книгу. Анна. Прочитала. Ощущения очень странные. Даже не знаю, с чего начать. Меня очень задели некоторые моменты в книге. По-настоящему стало больно, когда была неприятная, да что там неприятная, просто ужасная ситуация с бывшим мужем. Читаю, и на сердце тяжело. Ну как так можно? Юлечка, родная, у меня просто нет слов. Сильная, целеустремленная женщина, по-настоящему любящая жизнь, как никто другой. Знаешь, после этой книги я тоже захотела ее так же любить, потому что в последнее время случается столько стрессовых ситуаций, просто опускаются руки. Надо преодолевать и жить. А еще твоя фраза «нужно жить вопреки всему». Да, так и надо, и бороться со стрессом, и жить вопреки всему. Юля, эта книга зарядила меня огромной живой энергией. Спасибо. Я бесконечно благодарна жизни за то, что она свела меня с такой сильной и мудрой женщиной, как ты. Главная поддержка – вот она, в строках сильных и смелых. Юлечка, желаю тебе идти в этой черно-белой жизни такой же ровной и уверенной походкой и на все преграды наступать шпилькой. Лишь она может сделать больно. Пусть в твоей жизни меньше будет таких мужчинок, как бывший издатель. Ты самая. Фотографии замечательные в романе. Я в восторге. Во время чтения книги все время смотрю на фото и заряжаюсь таким позитивом. Яркие, красивые, оптимистичные, веселые – это нечто. Да, книга потрясающая. Юленька, это и правда сенсация. А еще я бы не отказалась от продолжения. Виктория. Юлечка, я прочитала книгу уже давно, просто пыталась скомпоновать мысли, которых очень много. Книга получилась очень сильная и воспринимается совершенно не как хронологический документальный перечень событий, произошедших в жизни, а как красивая грустная история. Да, действительно грустная, но со счастливым продолжением, потому что не знаю, как другие, а я жду продолжения. Когда я читала, у меня будто перед глазами фильм был. Настолько живо и интересно, хотя у тебя по-другому никогда и не бывает. Я была в Артеме, во Владивостоке, поэтому очень живо представляла себе окружающие пейзажи и тебя, такую красивую, стройную, гордую и мужественную. Книга – настоящий путеводитель по жизни, и я советую всем ее прочесть. Юлечка, как же хорошо ты пишешь! Спасибо тебе огромное! Твои книги – как лучик света. Я очень многому научилась. Спасибо, Юлия. Книга просто бомба. Юля, даже не верится, что человек может столько всего перенести. Теперь я понимаю, почему ты такая сильная, пробивная и полна энергии бороться до конца, двигаться дальше и не опускать руки. Сколько же уродов попадалось тебе на пути? А фраза издателя «Тебе что, деньги нужны были, а почему ты не сказала?» Меня просто убило. Чем больше испытаний на твою голову, тем больше сил и энергии ты получаешь. Спасибо тебе, родная, за правду жизни. И я, и мама, и сестра читали на одном дыхании, и мы поддерживаем тебя. Дай Бог тебе сил, а всем твоим недоброжелателям и тем, кто сует палки в колеса, побольше проблем. И еще пусть геморрой вылезет от долгого сидения на месте и подсчета чужих денежек. Ты, главное, помни, что добро всегда побеждает зло, и все у нас будет хорошо. Твои подруги всегда тебя поддержат и не дадут в обиду. Нежно люблю и целую. Мариночка. Какая потрясающая книга! Я когда читала, просто поражалась, какие у Юли железные нервы. Искренне люблю и уважаю. Юленька, ты по-настоящему сильная личность и заслуживаешь быть счастливой. Спасибо тебе за твои книги и вообще за то, что ты есть. Прочитав твой шедевр, по-другому назвать не могу, я о многом задумалась. О своей жизни, о своем окружении. Спасибо. Поразили издатели. Юлечка, ты прямо разложила их по полочкам. Я даже и представить не могла, что в издательствах существуют такие кадры. Очень интересно было читать о детстве и о юных годах. Так и стоит перед глазами смелая, веселая и обворожительная девушка. Мне захотелось поближе с тобой познакомиться, потому что такие люди исключительные. Такие, как ты, Юля, единицы. Катерина. Юля, я приобрела книгу и прочитала ее на одном дыхании. Читала до 3 утра, потом долго не могла уснуть, думала. Я даже не представляла, что вы столько пережили. Вы не обозлились, вы не стали черствой, грубой. А это может только сильный человек. Юля, к сожалению, мы никогда не виделись. Но знаете, есть девушка в Чебоксарах. От Москвы этот город находится в 12 часах езды, которая вас любит и уважает. Юль, спасибо, вы осмелились открыть душу, а это очень сильный поступок. Вы написали исповедальную книгу. Читая наши письма, вы всегда благодарите человека за то, что он открыл свою душу. Вы говорите «спасибо за ваш крик души». Юля, спасибо вам за то, что открыли свою душу. Я чувствую, что вам было тяжело. Спасибо. В этом и есть Юлия Шилова. Знайте, пожалуйста, что я вас очень люблю и ценю. Люблю вас, люблю ваши книги. Вы знаете, я просто благодарна случаю, ведь когда мне было плохо, мама принесла из библиотеки именно вашу книгу. Я из маленького села приехала в город. Я запомнила эпилог на всю жизнь. Когда я начинала, у меня ничего не было. Но у меня была безграничная вера в себя и в собственное провидение. Юля, браво! Юля, вы не перестаете меня удивлять. Моими настольными книгами являются ваши криминальные мелодрамы, психологическая книга «Как выжить в мире мужчин». А теперь появилась еще очень мудрая книга, где собрано столько нужных советов. Спасибо вам, ведь вы даете поддержку. Я буду ждать продолжения. Юля, а вы правда слишком редкая, чтобы жить? Или слишком сильная, чтобы умереть? У вас надо учиться. Маришка. Дочитала только что. Под впечатлением. Не знаю, с чего начать. Удивляет, что после всего пережитого Юля осталась человеком. Жизнерадостным, прекрасным человеком. И самое главное качество – умение прощать. Юля не побоялась про это написать. Это качество действительно сильной женщины. Читала и ревела. Ревела и читала. Сильная книга. Задела. Очень. Наташенька. Прочла. Просто нет слов. Буря эмоций, восхищение. Некоторые эпизоды читала со слезами. Юленька, наверное, было очень тяжело писать эту книгу. Ева. Юленька перевернула последнюю страницу. Я, как эмоциональный человек, читала, плакала и смеялась. Ты, Юленька, сильная. Сколько было у тебя в жизни преград, испытаний. Ты все прошла с высоко поднятой головой и всего добилась сама. Не каждый мужчина сможет это сделать, а ты такая восхитительная леди. Поборола все преграды. Когда читала твой шедевр, очень много думала. После прочтения начинаешь переоценивать свою жизнь. Моральные принципы. Как ты описывала свою любовь к Москве? Вот так же я люблю Киев. И каждое слово мне знакомо. Правда, я еще ни разу в жизни не была в Москве. Думаю, как попаду, так дух захватит надолго. Сейчас нахожусь в своем маленьком городке и понимаю, как задыхаюсь в нем. У меня была попытка начать жизнь в Киеве, но я сломалась. Сейчас знаю одно. Я добьюсь своего. И моим примером и стимулом будешь ты, Юленька. Ты даешь силы, вдохновляешь. Эмма. Юлечка, познакомившись с твоим творчеством, очень захотела прочитать 70-ю книгу, которая еще была в проекте. У меня книга вызвала массу эмоций. Очень мне было интересно читать о твоих первых порах жизни в Москве, как подымалась в этом городе. Я восхищалась, с какой стойкостью ты держалась. Я просто преклоняюсь перед твоей храбростью, смелостью и уверенностью в себе. В шок меня поверг издательский бизнес. Если честно, не думала, что все настолько паршиво. Тут нужно стоять насмерть и быть очень сильным человеком, чтобы бороться с издательским беспределом. Юлечка, спасибо, моя хорошая, за слова, которые постепенно складывались в предложение. И получалась история твоей жизни. Спасибо, что не побоялась рассказать о себе, потому что такой жизнью на самом деле стоит гордиться. Люблю тебя очень-очень, Ксюша. Юлечка, спасибо огромное за книгу. Она потрясающая, жизнеутверждающая и искренняя. Могу только представить, как непросто было выносить свою жизнь на всеобщее обозрение. Для этого действительно нужно быть очень сильной. У меня появилось много мыслей после ее прочтения. Вы поистине необычная женщина, которую не сломают трудности и препятствия. Вашим целеустремленности и трудолюбию стоит поучиться. Были моменты в книге, где я плакала. Очень тяжело читать про человека, фамилию которого вы с гордостью носите. Я пережила такую же нелепую и безжалостную смерть. Какая же вы сильная, что смогли пережить такие страшные моменты. Юлечка, обязательно пишите продолжение. Вы вселяете уверенность и желание жить. Жизнь действительно короткая, и очень часто мы ее просто не ценим. Творческого вдохновения вам, здоровья и сил. Мы вас очень любим. Спасибо. Сентябринка. Юлечка, моя родная, прочитала твой новый роман «Слишком редкое, чтобы жить» или «Слишком сильное, чтобы умереть». Хочу сделать эти слова девизом своей жизни. Во мне сейчас столько эмоций, а еще я ощущаю силу, которая мне поможет в дальнейшей судьбе. А шестое чувство меня еще не подводило. Спасибо за открытость и честность, а также за то, что ты позволила окунуться в твою жизнь, в твои эмоции, переживания, потери, слезы, победы и поражения. Этот роман я читала со слезами на глазах, потому что пережила такую же боль, что и ты, потерю любимого человека. Только разница в том, что этот человек жив, а я сломалась тогда в этой боли и потере. Я запрятала все свои переживания поглубже. Любое воспоминание о нем вызывает до сих пор на моем лице гримасу боли и отчаяния. Этот мужчина встал на пьедестал с моим отцом, на первом месте значимости для меня. Прочитав твою книгу, я поняла, все самые важные слова о любви нужно говорить близкому человеку, когда он рядом. Нельзя скупиться на слова и чувства, потому что однажды можно не успеть. Я была скупа на слова, которые так нужны были ему. Я была закрыта для него в своих эмоциях. Я думала, что он всегда будет рядом. А зачем делать то, что и так без твоего вмешательства произошло? Тебя любят, носят на руках, сдувают пылинки. Что еще нужно? Так думала я тогда. А ведь отношений в одно поле не существует. Они перестают быть, когда один устал, а второй, хотя и понял это чувство, но только тогда, когда его потерял. Я всегда буду носить на левой руке браслет, потому что без него мне уже нельзя. Я хочу попросить у своих родителей прощения за то, что они пережили это вместе со мной. Я навсегда запомню выражение лица мамочки, когда она кормила меня с ложки, потому что я не могла самостоятельно поднять руки. За ту гримасу боли, когда она почти теряла со мной сознание от одного вида, когда старалась мне облегчить боль, перевязывая. Выражение лица папочки, когда он вытаскивал меня ночами из-под стола и закутывал одеялом, держа своими сильными руками, чтобы я не вырвалась и смогла успокоиться от истерики. За боль и переживание невидимой Мариночки, у которой стояли слезы, когда она раздевала меня в колледже и для всех создала миф, что я просто сломала руки. За их смятение, крики и ужас в глазах. «Юль, я знаю, что многие здесь осудят меня, и осудишь ты. Но этот поступок, вернее, действие, дало мне возможность собрать себя из тысячи осколков, научиться заново жить без него. Я никогда не сожалела о том, что сделала. Знаешь, родная моя, почему? Потому что я научилась жить и любить эту жизнь. Ты прости, что так много пишу, просто сдерживаться уже устала. С этим человеком я потеряла все. Чувство защищенности, чувство нужности, гармонии с собой, лучшую подругу, умение радоваться, улыбаться. Я даже лишилась слез, потому что их уже не было. Юлечка, я не знаю, ей-богу, как мне удалось смириться с этим чувством потери. Ей-богу, не знаю. Я просто это пережила. В моей памяти навсегда останутся его слезы, когда мы прощались. В моей памяти навсегда останется снег. Я всегда буду защищать его от всех. Он навсегда останется в моей памяти мужчиной, который научил меня улыбаться, внутренней гармонии, научил любить снег, любить себя и научил меня жить. Все это я перенесла в новую жизнь. Только спустя время я пойму слова психолога. Он любит тебя больше, чем себя. Я пойму это, когда узнаю о том, что он принял решение уйти сам в тот момент, когда узнал, что его отправляют в командировку в Чечню. Он научил меня ждать. Это единственный человек, который любил меня за то, что я просто есть. У меня появилась мечта, и я иду к ней. Пусть мелкими шажками, но иду. И когда-нибудь, уже недалеком будущем, я скажу тебе, я стала хозяйкой того, о чем мечтала. Теперь мне хватит сил. Спасибо тебе огромное за то, что ты помогла мне работать над собой. Я теперь часто слышу, что у меня горят глаза. Но никто и не догадывается, насколько мне было сложно их снова зажечь. Юлечка, я сделаю все, чтобы на следующую встречу приехать и лично сказать тебе спасибо за то, что ты вернула меня к жизни и научила бороться. Люблю тебя. Дина. Думаю, я убедила вас в том, что если нравится мое творчество, то просто необходимо приобрести 70-й роман. Поверьте, он того стоит. Вот отзывы о моей 80-й книге. Надеюсь, кто ее еще не читал, тут же захочет приобрести эту книгу. Юленька, огромное спасибо за потрясающую книгу. Я буквально чувствовала, как ты обнажаешь свою душу перед читательской аудиторией. Я плакала, когда ты писала о нем, чью фамилию ты сейчас с гордостью носишь. Боже, как скоротечна жизнь, и как нужно ценить моменты радости, даже самые незначительные. Очень трудно было читать эти строки. На глаза наворачивались слезы, а сердце бешено колотилось. Об издательском мире ты написала так забавно. Эти главы я читала тоже со слезами на глазах, но уже от безудержного смеха. Неужели такие сумасшедшие мужчины правят крупными издательствами? Особенно я смеялась над немецким издателем, даже жалко его немного стало, но он сам виноват. Была в шоке, как всегда, от Андрона. Неужели ему в голову пришла мысль породниться кровью? Я понимаю, когда мальчишки лет в 15 могут играть в войнушку и так брататься, но взрослый мужчина должно быть умный, раз держит в своих руках огромное издательство, и вдруг такое. В Брюсе я сильно разочаровалась. Как можно так поддаваться давлению Андрона? Своей головы на плечах нет? Или уже Андрон доедает остатки мозгов Брюса? Знай, пожалуйста, я очень дорожу нашей дружбой, я очень сильно тебя люблю. Твое творчество мне очень помогло круто изменить свою жизнь, а также не унывать и не идти на поводу общественного мнения и предрассудков. Ты лучик в темном царстве несправедливости и лжи, ведь ты очень добрая и всегда даешь ценные советы. Не устану повторять, что Ты мне очень дорога. Даже муж в восторге от тебя. Юленька, спасибо тебе за доброту, тепло, внимательность и, конечно же, за исцеляющее творчество. Прошу, пиши больше, ведь мы, поклонники, так нуждаемся в твоих книгах. А злопыхатели пусть источают желчь. Твоя сила будет только крепнуть. Юленька, спасибо твоей мамочке за то, что ты есть. Маша. Книгу прочитала. Даже не знаю, что сказать. Сильно. Плакала, читая про твои, Юлечка, переживания после смерти мужа. Все твои мысли по поводу сильной любви очень знакомы. Про издателей писать не хочу. Они недостойны того, чтобы с ними работала такая женщина, как ты. От души посмеялась над эпизодом, где ты оставила немецкого издателя посреди Москвы с дипломатом в руках. Прочитала истории девочек. Нелегка у них жизнь была. Да, я думаю, многим девчонкам есть что рассказать про свою жизнь. Только не все это делают. Огромное спасибо тебе за книгу. Жду, конечно, продолжения. Я вышла замуж и счастлива. Я смогла преодолеть все проблемы и стать по-настоящему счастливой. Мне помогла книга «Слишком редкая, чтобы жить» или «Слишком сильная, чтобы умереть». После ее прочтения я очень многое поняла, в частности, что нужно добиваться своей цели. Скажу по секрету, прочитав твою книгу, мы с моим тогда еще женихом поговорили и на следующий день поехали за кольцами обручальными, так как решили весной пожениться. Юлечка, спасибо за все, что ты делаешь для нас. Пиши дальше, радуй нас своими шедеврами. Мы все тебя очень любим и ждем новых бомб, которые просто взорвут издательский мир. Люблю. Настя. Юленька, я прочитала. Ура! Сколько же эмоций я перенесла, пока читала роман. Не передать. Только ты, милая, можешь так открывать душу. А как писать про себя, я даже не знаю. Наверное, это адски тяжело. Читая о твоем любимом, сердце сжималось и хотелось плакать. Слезы лились ручьем. Значит, я умею чувствовать, а это так важно. Про издателей писать не хочу, просто фу, они мужчины. Действительно, мужчинки, и причем очень духовно нечистоплотные. Зато я многое узнала и теперь представляю, какие люди крутятся в издательском мире. Юленька, спасибо за откровенность. Хотя я понимаю, что открыть душу – это нереально. Все же уловила нотки твоего внутреннего мира между строками. Это так здорово. Читаешь, и на душе так хорошо и тепло, потому что ты настоящая и живая. Спасибо за приятные слова о читателях. Мы тебя действительно любим. И не просто любим. Ты для меня настоящая подруга. Спасибо тебе огромное, Юленька, за все. Ну и с нетерпением ждем продолжения. Прочитала про наших фурумчан. Да, какая нелегкая у каждой девочки судьба, но в итоге приятные примеры радуют. Хочется улыбаться, ведь жизнь прекрасна. Юленька, родная, спасибо за поддержку. Читала последние строки и чувствовала, что ты как будто рядом, держишь за руку и переживаешь вместе со мной. Ты мне очень многое дала. Нюта. Юленька, спасибо за книгу. Плакала над первой частью «Жизнь до писательства». Смеялась над издателями. Юлечка, я восхищаюсь тобой. Спасибо за то, что ты есть и что ты такая. Я очень тебя люблю и очень благодарна за все, что ты для меня делаешь. Я уже и не знаю, как можно жить без твоих книг. Спасибо за советы, мудрость и твою бесконечную силу. Спасибо! Катерина. Юлечка, милая, спасибо за книгу. Читала, как всегда, на одном дыхании. Хочу сказать так. Писать можешь только ты. Эта книга правда особенная. Мама твоя была права на 100%. После первых 15 страниц я сразу это поняла. Она разительно отличается от 70-й книги. В первой части честно плакала. Так написано, сколько пережито. Юля, только ты так можешь. Заглянуть в самый потаенный уголок сердца каждой из нас. В следующих частях книги смеялась, тоже до слез. Как же ты их всех описала, остро, четко, прямо в точку по самому больному. Я думаю, их всех ждет шок. И это будет самое малое, что они почувствуют после прочтения этой книги. Юленька, это книга-шок, книга-сенсация, книга-жизнь, шедевр. Спасибо за такую книгу. Я очень тебя люблю. Отдельно хочу выразить уважение к девочкам за то, что вот так открыто рассказали свои истории. Они ведь очень поучительные. Девочки, я желаю вам всем счастья. Пронесите вашу любовь через года. Наташа.